Глава 95. Он с ней не спал. Предполагалось, что мне должно полегчать, а вот и не вышло. Все, что связано с чувствами, формируется в голове, как и мысли. И вот они постоянно крутятся вокруг одного. Выбрал он меня. Не вижу смысла быть вместе с человеком, который в любой момент может встать на лыжи, не заботясь о том, что с тобой после этого будет. От понимания того, что там ребенок, не легче. Когда он начинал близко общаться со мной, Петя уже был, и это не мешало ему звать меня замуж. Пиздец, а если бы я согласилась? Хочу его простить, но не выходит. Вчера тоже не вышло. После того, как он сказал, что у него с Жанной ничего не было, я аналогичную фразу про нас с Кириллом не озвучила. Не люблю мыльные оперы. Пообещала, что приду на его день рождения, который состоится послезавтра в больнице. Прекрасное место для прекрасного человека. Если скажут, что карма настигает всех плохих мальчиков, которые обижают хороших девочек, это будет злорадством. Высовываю пальчики ног из-под одеяла и тут же прячу обратно. Холодок мгновенно попадает под кожу, разгоняя волной мурашей. После солнечных Филиппин зима в Южном федеральном округе – пытка. Я хочу открыть глаза и увидеть океан, а не лужи. Как оказалось, тюлени-отдых – это прелестно. Привыкание возникает с первым касанием нежных солнечных лучиков. Ставлю таймер на полчаса и выпрыгиваю из-под одеяла босиком, несусь в душ. Стою под горячими струями до полного согревания, затем, закутавшись, отправляюсь собираться на работу. Все по годами отлаженной схеме. Ставлю чайник на 80 градусов, иду заправлять кровать, завариваю чай, начинаю собираться. Когда таймер на телефоне извещает меня об истечении отведенного времени, я уже стою на выходе, сапог застегиваю. Выключаю противную пищалку, беру термостакан с малиновым чаем и в припрыжку несусь на работу. Такое чувство, что реально подпрыгиваю при ходьбе. Так тороплюсь. Соскучилась по своим парням очень сильно, и они, судя по реакции, тоже очень. «Батюшки!» — Толя разводит руки в стороны при виде меня. «Неужто наша?» «Нет, я глазам своим не верю. Моя шоколадка была белая, а это молочная». Когда тянусь, чтобы его обнять, он перехватывает мою руку, поднимает рукав моей водолазки и активно, под мой хохот, трет большим пальцем мою кожу, словно проверяет, не намазано ли. Быть такого не может. Наша Алена вечно сгорала и приезжала с отдыха маленьким красным рачонком с белой попкой. Все так и есть. Последнее он от себя добавил, потому что наверняка знать не может. Поэтому отпуска летом я стараюсь не брать. «А это что?» — произносит, переворачивая мою руку запястьем кверху. Берется за дужку своих очков и приподнимает их на лоб. Снова взглядом в запястье впивается. Затем запрокидывает голову и звонко хохочет так, что немногочисленные стекла в нашем кабинете вибрируют. «Боже ты мой! Что за дуреха! Стоило из-за очевидных вещей портить свою идеальную кожу!» Толя первый, кто заметил мою татуировку, не считая Кирилла. Она небольшая и аккуратная. «Моменто море» с латыни «Помни о смерти». Рядом с надписью скрещенный секционный нож и косточки. Все маленькое и миленькое. «Череп добить, и можно в масоны вступать. Ты им зайдешь», — произносит Гоша, подошедший ко мне сзади. «Бренность бытия», — мягко забирая руку из захвата Толи. «Ну же, вам должно было понравиться». «Нам только ампутация головы поможет о смерти забыть, но я бы посмотрел, как Богдан будет тебя отчитывать за такое. Ты же его принцесса, корону бы уже била. Какие нафиг кости, Алена? Тебе тут их мало. Пойдем, милая, в морг, я покажу тебя трупом». Только говорит с улыбкой, обнимает и в макушку целует. «Ну все, ритуал состоялся, значит, ему понравилось. Я твои фотки смотрел в форуме. Там ты была не расписная, на обратном пути сделала. А то ли я узнаю, что наши с Киром фото выложены одним электронным футбольным изданием везде, на всех их каналах, в социальных сетях и на сайте. Неужели людям интересно это читать? Писали бы о том, как та или иная игра прошла, а не кого трахает тот или иной футболист. Нет, Киру определенно мало досталось, надо добавить. Этот день я запомню надолго. Отпускать меня полностью ожидаемо никто не захотел. 3 дня в неделю я так и буду осуществлять привычную деятельность в центре. Остальное время пойдет на достижение научных целей. Надо же подарить папе еще один диплом о присвоении ученой степени доктора наук. Может быть, даже к юбилею успею. Но это не точно. Домой не хочется, поэтому заезжаю в ветеринарную аптеку, покупаю 3 15-килограммовых мешка собачьего корма и еду в приют для животных. Раньше мы с Наташей там часто бывали. Она так вообще большая любительница несчастных созданий. Подобные места еще те чистилища. Глядя на страдания, настоящие муки других живых существ, понимая, что у тебя мелочи, а не неприятности. «Алена, ты как раз вовремя. Пойдем, поможешь мне». Место приветствий выдает мне администратор приюта Оля. Она же волонтер, она же одна из создателей сего пристанища. «Давай, для тебя это будет мелочью», — обнадеживает. «Я думала, мне самой придется мили зашивать, а я, как ты знаешь, даже носок заштопать не знаю как». «Что? Животных я тоже шила». «Макса, как назло, нет», — говорит о их ветеринаре. «Ее всю разодранную привезли. Представляешь, я думала псины, но нет. Девушка сказала, что подростки, руки бы им». Далее идет гневная тирада с использованием отменной брани. На столе в их слегка импровизированной операционной лежит белая кошечка. Белая она была бы, если бы не была залита кровью. «Как думаешь, справимся?» — уточняет Оля, пока я животину осматриваю. Киваю, что уж остается. Спустя час, управившись и помывшись, она зовет меня покурить. Бедняжке не повезло, попала в те 30% белых кошек, которые рождаются глухими. Белые кошки с ярко-голубыми глазами чаще других рождаются глухими. У них в генотипе есть доминантный эпистатический ген W. Именно он дает им белую шкурку и в ряде случаев отнимает слух. Вероятность глухоты зависит от цвета глаз. Этой малышке с броскими глазами досталась полная глухота. За красоту даже кошкам приходится платить. Что тут скажешь? «Навряд ли пристроить удастся», — продолжает Оля. «Ранки затянутся, а шерсть вырастет, но с отклонениями редко забирают, так что в следующий раз кошачий корм тоже вези», — слегка улыбается. «Я ее заберу, как немного окрепнет», — озвучиваю первую мысль, не оставляя шанса на передумать. «Дома не очень часто бываю, за больной уход не организую, а потом мы с ней разберемся. Я оставлю деньги, сделайте ей все необходимые прививки». Смотрю в счастливые глаза Ольки. «И от глистов, пожалуйста».